Радио Аль-Баян. Серия лекций насыха братьям муджахидам. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Афдалу ссалати ва тамслими аля набийина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи ва ихтада бихадихи иля йаумиддин. Сегодня, иншаллах, братья, начнем сурату Аль-Анфаль. Сура, которая была ниспослана в Медине. Сура, в основном, которая была ниспослана после Бадра. Именно после Бадра, и который рассказывает о Бадре и о происшествии, которое произошло в Бадре. И сура, которая очень большую роль играет в джихаде, очень важную роль играет для муджахида. Эта сура, как должен знать наизусть каждый из нас, и должен часто повторять ее, и часто вспоминать ее смысл. Изучать нужно ее наизусть, нужно смысл этой суры, потому что очень важную роль играет на джихаде. Аллах говорит, бисмиллахи рахмани рахим. Известен, да, смысл бисмилля, начинаю с именем Аллаха, милости милосердного. То есть прошу помощи у Аллаха, той милостивый в этом дунье, ар-рахим и милосердный. Ясалюна каанил анфаль, говорит Аллах субхана тааля. О Мухаммад, они у тебя спрашивают о трофеев. Кули л-анфалю лилляхи ва расуль. Скажи, говорит, трофеи Аллаху и его посланник. Вначале, после как Бадр закончился, и трофеи собрали, в Бадре Аллах Субхану помог верующим, отправив ангелов, и мусульмане собрали трофеи. Среди поддержки произошло разногласие, кто же более достоин этих трофеев. Известно было, в начале ислама все законы, ахкамы Аллаха не были неспособны. Для нас сегодня уже все готово, да, ислам полностью, законы все готовы, нам просто остается, чтобы следовать за ним, не, как говорится, не вмешиваясь в религию своим разумом. Не делая иштихада своей. И Аллах Субхану Та'аля говорит, они спрашивают тебя про анфаля. Анфаль это в начале ислама, то есть они спрашивали, не знают, как нужно разделить. Каждый говорит, что я более достоин, другой говорит, я защищал пророку, я более достоин. Другой говорит, я говорит, гнался за убегающим, добивал их, я более достоин. Другой говорит, я в первом ряду участвовал, я более достоин. И каждый вот так утверждает. Разные причины упоминаются от сподвижников, почему были эти неспосланы эти аяты. В некоторых хадисах пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал таким-то, таким-то людям, кто сделает такое-то, такое-то, им будет такая-то доля с трофеев, кто сделает такое-то, кого убьет такого-то, им будет такая-то доля с трофеев. И этим самым вся молодежь, говорит Ибн Аббас, говорит, вся молодежь ушла, говорит, вперед. И старики остались рядом с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы его охранять, говорит. Когда, говорит, трофеи, уже пришли время трофеев, старики сказали, говорит, молодым, клянусь Аллахом, если бы это не было бы причина защиты пророка, салям, то мы бы тоже сами ушли бы, говорит. Не ограничивайтесь вы только с этим трофеем, то есть они обращаются к другим сподвижникам. И по причине этого разногласия произошло среди сподвижников, по причине этого, этой дуньи. И Аллах сказал, и в конце они тебе пришли и спрашивают, кто же более достоин этих трофеев, скажи, говорит, что эти трофеи принадлежат Аллаху и его пророку. То есть ответ только от Аллаха вам придет. Вы не имеете права от себя вывода делать и себе присваивать. Ответ, когда придет, он уже потом, после уже придет, после нескольких аятов, именно после 40 аятов, именно, точнее сказать, придет ответ этому. А до этих 40 аятов у нас сейчас будут интересные рассказы, интересные вещи, Аллах будет напоминать сподвижников, чтобы они побоялись Аллаха. С этого метода Аллах Субхану часто этот метод использует, Аллах Субхану Та'аля в Коране часто бывает, мусульман побуждает на что-то. И прежде чем пока в конце привести приказ или запрет чему-то, до этого Аллах Субхану Та'аля воспитание идет своего рода. Допустим, когда запрещал спиртное, Аллах Субхану Та'аля одним разом не запретил спиртное, известно. Сперва Аллах запретил, сказал, что оно плохая вещь, и в нем вреда больше, чем благи. Потом Аллах Субхану Та'аля сказал, что чтобы второе, это то, что сказал про спиртное, чтобы пьяными не становились в молитве. Потом в третий раз уже запретил полностью к спиртному вообще подходить и приближаться к нему. Фаттакуллаха васлиху дзата байникум. Аллах продолжает говорить, побойтесь Аллаха и примиряйте. То есть ссора произошла среди сподвижников, обиделись друг на друга. Аллах сказал, побойтесь Аллаха. Побойтесь Аллаха, вспомните, что это грешное дело, то, что вы сделали ради дуньи, ссориться между собой. Помиритесь. وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. И подчинитесь Аллаху и его пророку, если вы его посланнику, если вы являетесь верующим. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ. Потом Аллах Субхана ва Та'аля сподвижникам сейчас их ставит такое положение. объясняет им. Воистину верующие, кто такие верующие? Какими должны быть они? Аллазина иза зукира Аллаху ваджилат кулубухум, ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана, ва аля раббихим ятаваккалун. Верующие воистину это те, которые, если имя Аллаха упоминается перед ним, упоминается имя Аллаха, слышат аят, аяты Корана, или хадисы посланника Аллаха, или имя Аллаха, верующие это кто? Ваджилат кулубухум, их сердца смягчаются. Они меняются, их сердца меняются. Они смягчаются. Как сподвижник радиаллаху анху описывает свое положение. Когда пророк, саллиллаху алейхи салям, разговаривал, говорит, нам наставление делал, у нас, говорит, бывало положение такое, как будто над нашими головами сидит птица, говорит. Над нашими головами сидит что? Птица, говорит. Доходило до такой степени, что... То есть, что имеется в виду птица? То есть, мы не шевелились, говорит, даже. Мы, говорит, слушали так, что если птица прилетела бы и села в нашу голову, она бы не улетела бы по нашей причине, говорит. То есть, она птица обычно где сидит? Именно на том, что не шевелится даже. Если вот мы, говорит, сидели до такой степени, если птица не узнала бы, не знала бы, что мы люди, она села бы на нас и сидела бы, говорит. И не улетела бы по причине нас, говорит. А в такой степени подвижники смиренно слушали, когда пророк со мной разговаривал. Их сердца смягчаются. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Если им читают слова Всевышнего Аллаха, زَادَتْهُمْ إِمَانًا Их иман, их вера, что умножается, говорит. Увеличивается их вера. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ И они уповают только на Аллаха. Первое, Аллах говорит, первая сифа мумина, который вышел, чтобы помочь своей религии, который вышел делать джихад на пути Аллаха, это если имя Аллаха упоминается, то он, его сердце смягчается. Второе, если читают слова Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию, его иман увеличивается. Его иман всегда что? Увеличивается. Это акида Ахлюсунну Валь-Джама'а, что иман не стоит на одном уровне. Он постоянно... Вот иман увеличивается, смысл имана, под этим словом что кроется? Любовь к Аллаху, Субхану Аталию, богобоязненность, таваккуль на Аллаха, любовь к своим братьям и тому подобное. Чувство, которое в сердце бывает постоянно, уберечь свое сердце от запретного, от греха, это все заходит по этому слову. Возвеличивается, умножается их вера. وَعَلَى رَبِّهِمْ И они уповают на кого? عَلَى رَبِّهِمْ Аллах не сказал وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى رَبِّهِمْ Уповают на Аллах. Аллах наоборот говорит, и на своего Господа они уповают, сказал Аллах. Он сперва принес своего Господа, хотя должно быть в основе, уповают на своего Господа должно было предложение. В арабском грамматике сюда идет у нас глагол, потом уже идет это существительное, да, на которое падает это дело. А здесь Аллах наоборот сказал. Аллах Субхану наоборот говорит, «Валя Раббихим» и на своего Господа они уповают, сказал Аллах Субхану Аталию. Здесь что имеется в виду с этого слова? То есть только на своего Господа, на другого они не уповают. Они не уповают на оружие, они не уповают на ракеты, они не уповают на ПВО, они не уповают на танки, они уповают на своего Господа. Есть у них оружие, нет у них оружия. Если Аллах им что-то прикажет, они будут его делать. И не будут смотреть и думать о итогах. Итоги только за Аллаха. Победа никогда не зависит от нашего численности и от нашего оружия. Победа всегда зависит от Аллаха, субхану тааля. И мы делаем причины, причина, основная причина, самое главное, это что? Наша правдивость с Аллахом, субхану тааля. Доказать Аллаху, субхану тааля, что мы правдивы в своей вере. Доказать Аллаху, субхану тааля, что мы действительно мусульмане. Что мы действительно подчиняемся приказам Аллаха. Вот это самая великая причина для победы. Для победы не является причина оружия. Оружие это причина, но она второстепенная причина. Основная причина это наш иман, это наше сердце. Никогда мусульмане не побеждали оружием. Поэтому она не является причиной основной. Мы мусульмане победили в Бадре. И считай, что человек голый, без ничего, вышел против автомата. Вот такое положение у них было. На 3 раза меньше, чем враг. И беднее намного, в 10 раз или еще больше, чем враг. Враг был вооружен, как говорится на русском языке, до зубов. А у сподвижников, у некоторых даже меча не было в руках. Но Аллах что сделал? Из-за их неправдивости, из-за их правдивости в своем имане, Аллах отправил ангелов, у которых были мечи из нура, которые сжигали, отрубали голову кафирам. Про которых сподвижники говорили, мы не успевали, говорит, доходить, говорит, до них, у них не голова, отлетали, говорит, этих врагов. Кто отправил? Аллах отправил. За что? Почему сегодня над нами самолеты летают, эти самолеты не падают? У нас правдивости нет с Аллахом. Либо ее вообще нет, либо у нас слабая она. И надеемся, что это вторая. У нас слабая правдивость с Аллахом. Если мы были бы правдивы, как посмотрите, то эти самолеты не летали бы. Как передается, здесь часто слышишь, братья, очень много братьев сны видели разные. Когда вот в Кабане особенно было. Один из этих братьев, который видел сон, мы знаем, праведное сновидение, то есть сон праведного человека, муджахида, который любит Аллаха и его посланника, а то, как Пророк сам сказал, одно из ветвей пророческого пророчества, откровения. И вот этот сподвижник видел, к нему обращались ангелы, и они говорили, мы не можем самолеты ваши, говорит, мы не можем их сбивать, говорит, по причине ваших грехов и исрафа. По причине ваших грехов, о муджахида, и исрафа, который вы делаете. Чрезмерность, которую вы проявляете по отношению имущества, которое у вас есть. Поэтому мы не можем эти самолеты сбивать, говорил один из ангелов, у вас нет. Это и есть, это действительно, это не просто сон. Это у нас пришло в Коране и в Сунне. Мы сейчас придем до ангелов, какую помощь Аллах отправил в Хурбадре. Они на Господа своего они уповают. Затем Аллах говорит, то есть сперва три сифата сказал в первом аяте. Они вспоминают Аллаха, их сердца смягчаются. Убережет нас, да убережет нас Аллах Субхану от сердца, которое не смягчается при его поминании. Это сердце называется мертвым сердцем. Как вчера нам шейх Абуль-Хасан разговаривал про сердце. Очень важная вещь. Человек никогда не выиграет ни врага, ни шайтана своим оружием или причинами. Причинами. Он выигрывает врага только своим сердцем, своим иманом, своей правдивостью и любовью к Аллаху и его посланнику. Человек, чем больше человек приближается к Аллаху, и он близок к Аллаху, тем больше он, Аллах Субхану ему помогает. Как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе передает, Аллах сказал, то есть хадис аль-Кудси, Аллах Субхану ва тааля говорит, и не приближается раб ко мне, любимее для меня, чем то, что я ему обязал. То есть каждый раз, когда ты обязанности, 5 намазов, пост и там подобное, делаешь вовремя. Так как Аллах тебе приказал, ты больше, чем остальное, приближаешься к Аллаху. И говорит посланник Аллах, Субхану, потом обращается и говорит, и после этого, говорит, и раб будет приближаться ко мне, делая сунну, то есть молитвы, поститься, соблюдая сунну пророка, и он приближаться будет ко мне до такой степени, что я его полюблю, говорит Аллах Субхану. И если я его полюблю, говорит, если Аллах тебя полюбит, что будет? Как ученые часто говорят, если Аллах с тобой, то кто может против тебя быть? А если Аллах против тебя, то кто может быть с тобой быть? Нету. Если Аллах против тебя, все, больше никто не может с тобой. Государство, тауты, которые против сегодня собрались против нас, какое только у них оружие нет. Но не могут они. Мы расширяемся, скажем. Почему? Потому что Аллах против них. Они не могут против Аллаха пойти. Но почему эта победа так медленно идет? Мы виноваты в этом. Мы, мусульмане, виноваты. Не кафир, это не сила кафира. Сила кафира такая же, как и была, она всегда спокон веков, кафир всегда сильнее, чем мы были. И оружием, и деньгами, и количеством. Проблема в нас. Мы, группа вот этих гурабаов, чуждых, мы неправильно проявляем вот эту чуждость свою. Мы неправильно проявляем правдивость свою, свой иман в Аллаха Субхану ва тааля. Потом говорит Аллах Субхану ва тааля. И он приблизится, пока я его полюблю. И если я его полюблю, говорит Аллах Субхану ва тааля, что говорит? Я буду его глазом, который он видит, говорит. Я буду его ушами, которым он слышит, говорит. Я буду его рукой, которым он хватает, говорит. Я буду его ногой, которым он ходит, говорит. Топчет на этой земле. То есть со всех сторон Аллах тебе будет помогать. Все, что ты хочешь, Аллах будет тебе делать. Все, что ты желаешь, Аллах будет тебе его исполнять. Это есть? Есть хадис пророка прямой перед тобой. Потом говорит Аллах Субхану ва тааля. «Валя ин саалани ля утиянна». Если он затем меня спросит, говорит, я непременно ему дам, говорит, то, что он спросит. «Валя ин истаадани ля уидзанна». Если он у меня попросит, говорит, убежище, я его уберегу, говорит Аллах Субхану ва тааля. Факт, это хадис прямой, достоверный, нет в этом у нас сомнений. Нет у нас в этом разногласия и сомнений. Просто в чем нужно от нас, что требуется? Чтобы мы жили с Аллахом. Чтобы мы жили с Аллахом, не жили с этой дуньей. Чтобы мы день и ночь только думали об Аллахе, не думали о своей дунье, которая завтра, клянусь Аллахом, будет причиной, чтобы мы проиграли в Аллаха. Завтра будет причина этой дунье, то, что мы сегодня видим, в которой мы пришли просто на время, она станет причиной для многих миллиардов людей, чтобы они в огне будут, чтобы в огне горели. Причина, что они Аллаха забывали. Причина, что они от Аллаха отдалялись. Причина, что их сердца умерли. Их сердца были мертвыми. Их сердца, когда слышали слова Всевышнего Аллаха, они не вникали в них. Они не понимали эти слова. Эти слова заходили к ним, как и заходили книги, которые они учились в своих сельских школах, как книги истории, как книги географии или биологии, которые они не хотели понимать и слушать. Или простая информация, как математика. Нет, мусульманин, у него, как шейх вчера Абуль-Хасан, почему Сурат Аль-Анфал, он этот аят вам начал? Хотя там про трофеи разговаривают. А шейх вам потихоньку перешел на что? Болезнь сердца. Он почему эту тему поднял? Потому он вам одну вещь от вас требовал. Чтобы мы не понимали Коран как просто так информация. Чтобы мы понимали Коран как... Каждая буква Корана, она непременно в себе содержит что наставление верующих. Каждый хукм Аллаха Субхана ва Тааля, она содержит в себе какое-то наставление. Нету, чтобы был какая-то сура, большая или маленькая, чтобы не было в нем наставления для мусульманин. Аллах нас любит, поэтому отправил в такой большой, огромный Коран. Хотя, ну, достаточно было бы, как имам Шафии сказал, одну суру Аср отправить, и все. Оля Аср. Клянусь вам временем, Аллах сказал. Инна линсана лафи хуср, воистину человек находится, человечество все, она находится в убытке. Она скоро будет в потере огромной. Она идет в Джаханна. Исключает Аллах одну группу людей всего лишь. Илля ладина аману. Ва амилу ссалихат. Те, которые уверовали в Аллаха. Совершали благие деяния, второе. И третье, что говорит, ватавасау бил хакки. Они придерживались истины. Сколько бы ни было бы, какой бы ни было горкой и трудной эта истина, они придерживались этой истины. Ватавасау бил сабр. И они друг друга всегда наставляли и придерживались. Чему четвертое? Терпению, говорит. И не оставляли друг друга. Они ватавасау, они друг друга васияди, они друг друга наставляли. Не просто сами просто придерживались за терпение. Они друг друга тянули к этому терпению. Друга заставляли, чтобы терпение проявляли. Имам Шафии говорит, если вот эта сура одна была ниспослана в Коран, и больше ничего не было бы из Корана, достаточно было бы, говорит имам Шафии. Да, Аллах до такой степени красноречивую книгу нам отправил. Но почему эта книга такая большая? Здесь, если вы скажете, нам уже нужно халяль и харам объяснить, я вам скажу, что халяль и харам только 200 аятов пришло. Только 200 аятов. Если их всех собрать, сурат Аль-Бакара все собралось бы. Достаточно было бы отправить нам суру, которая размером 150 страниц. И все, достаточно было бы, если вы ахкамы говорите. 150 страниц всего лишь, 200 аятов про халяль и харам. Останет тогда что, мои братья? Это акида. Акида. Основная масса Корана. И в эту акиду заходят истории пророков, истории народов, которые были до нас. И в нее заходит третья часть, это нрав. Наш ахляк, как между нами, нашим делом. И ахляк тоже малое количество этого, очень малое количество этого Корана. Основная масса Корана разговаривает о нашем сердце. Как мы должны быть убеждены в Аллахе. Как мы должны Аллаха любить. Как мы должны быть теми, которые забывают все, когда имя Аллаха поднимается перед нами. Вот это величие Аллаха всегда должно быть перед нашими глазами. Поэтому Аллах, когда разговаривал про общины, которую Он погубил, Он часто повторяет одну фразу. И они не возвеличивали Аллаха должным образом. Эти народы, которые Аллах погубил до нас, они وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ они не возвеличивали, они не дали предало Аллаху, не предали Аллаху достойного его уважения. Они не уважали Аллаха. И сегодняшние мушрики, когда делают ширк, хотя они говорят, мы верим в Аллах, почему они вот этот ширк впадают? Потому что они не узнали о величии Аллаха. Если бы они знали бы величие Аллаха, они бы никогда не обернулись бы даже на секунду и даже на миллисекунду какому-то рабу. И мы бы действительно, если верили бы в Аллаха, мы бы ни раз не знали бы и не спрашивали бы про ПВО. Когда же будет ПВО, когда же будет у нас оружие, которое будет самолету падать по причине этого оружия. Мы бы это никогда не спрашивали. Мы бы вспомнили бы одну вещь, что над этими самолетами стоит Аллах, Субхана ва Тааля, который ждет от нас одну вещь. Одну вещь он от Аллаха от нас ждет. Больше ничего не надо Аллаху. Правдивость. Мы сказали, мы мусульмане, он хочет от нас сидр, правдивость. И все. Больше Аллах ничего не нуждается в нас. Он не говорит ни тебе, ни мне, чтобы мы, как говорится, делали то, что мы не способны делать. Нет. Просто правдивость от Аллаха от нас хочет. Правдивость в первую очередь между нами, мусульманами, чтобы мы были правдивы между собой, не лицемерствовали. Правдивость в вторую очередь с нашими амирами, с нашими старшими. Правдивость в третью очередь с нашим халифом, который Аллах нас сегодня отправил, чтобы он нас, его причина сделала, чтобы он нас выведел из заблуждения в истинный путь. И в четвертое, правдивость с нашей религией, когда мы соблюдаем свою религию. И это все в конце называется правдивость с Аллахом Субхану Тааля. Когда ты говоришь, что ты действительно поминаешь Аллаха, чтобы ты поминал Аллаха, и чтобы у тебя в голове только Аллах был. Когда ты говоришь, что ты молишь, чтобы действительно только одному Аллаху молился. И чтобы не было ничего перед твоими глазами, кроме Аллаха Субхану Тааля. Чтобы ты вспоминал, когда читаешь Фатиху Савар пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он тебе сказал, если мой раб скажет «Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим», если мой раб скажет «Альхамду лиллахи раббил аламин», «Ар-Рахмани ар-Рахим», «Малики яумиддин», Аллах говорит: «О ангелы, смотрите, мой раб меня восхвалил, мой раб меня возвеличивает, мой раб меня хвалит». И потом скажет «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Эти слова великие, да? «Мы тебе только поклоняемся, и тебе, у тебя только помощь». Аллах скажет: «А после этих слов только мне и моему рабу скажет Аллах Субхану Тааля». Все, что и моему рабу, все, что он попросит. Знать вот эти смыслы. Знать смысл, что ты когда становишься молитву, Аллах Субхану Тааля, пророк хадиса говорит, Аллах свой лик ставит перед ликом того, кто молится. Аллах перед тобой становится, когда ты молишься. Знать смысл, когда ты сажду делаешь земной поклон, ставишь голову перед Аллахом, что ты сделаешь сажду прямо под троном Аллаха Субхану Тааля. И это самое близкое время между тобой и Аллахом Субхану Тааля. Вот этот момент знать. Знать одно, что ты когда выходишь на джихад, Аллах ждет тебя. Ждет тебя. Он хочет улыбнуться тебе. Но требует тебя одно, чтобы ты был в первом ряду. Чтобы ты был в первом ряду и доказал Аллаху свою правдивость. Что ты действительно только его боишься. Что этот враг, который перед тобой, что ты готов отдать свою душу, чтобы этот враг в этом дуне не был. Чтобы этот враг отправился в джаханнам за то, что из-за его куфра, из-за его лицемерия, из-за его ширка. Вот это Аллах от тебя хочет. Чтобы ты постоянно у тебя в голове была Аллах Субхану Тааля. Любая причина, любая проблема, происходящая в этом дуне, чтобы ты в первую очередь возвращал ее к Аллаху Субхану Тааля. И сказал: «О Аллах, лишь помоги мне в этом вопросе». Не спешил искать своего амира, кадия или хакима другого, или валия, чтобы он твою проблему. Спешил в первую очередь вернуться к Аллаху. «О, помоги мне, нет у нас никого, кроме тебя». А все остальное всего лишь причины, которых Аллах Субхану может убрать. Которые могут быть в конце, нет у тебя этих причин. Нет причин у нас. У нас в данный момент нет, если так действительность взять, давай возьмем тебе действительность. Наше финансовое положение, наше военное положение. Мы не тянем против кафиров. Но Аллах нам дает. Аллах расширяет наши земли. Почему? Почему Аллах в ваши сердца внушил, чтобы вы зашли в это государство сегодня? И чтобы вы сегодня воевались, чтобы вы готовились, чтобы охранить государство. Потому что Аллах именно это государство хочет, чтобы оно держалось. И такие, как вы, еще миллионы сюда зайдут по воле Аллаха. Причина: Аллах помогает этому государству. Аллах тебя и меня хочет вынести с этого заблуждения, с куфра. И хочет вынести с этих земель, которые унижают слово, имя Аллаха Субхану Тааля. Чтобы мы действительно поняли, что слово Аллаха, имя Аллаха, оно выше всего в этом дуне. Оно всегда было выше всего. Оно всегда было выше всего. Но иногда по причине нас это слово в этой дуне унижается. Это слово топчется под ногами кафиров. Имя пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, которого мы любим больше всех своих родителей, больше, чем все, что на этой земле. Она несколько лет тому назад была унижена. И мало у мусульман, у кого сердце за это больно стало. Мало было мусульман, которые ответили этим кафирам должным образом. Всего лишь 3-4 человека за всю умму, за миллиард умму ответили пророку саллям, отблагодарили Аллаха Субхану Тааля. Только 3-4 человека, известные наши братья из Франции, заступили за пророка саллям. Остальные мусульмане что сделали? Больше всего нововведение, еще больше противоречия пророку, вышли в митинги. Какие митинги? Где вы выходите на митинги? Вы требуете от тагута, от этого кафира, президента, чтобы он что-то сделал, чтобы наказали, или хотя бы извинились перед пророком. Какой извинились? Окум Аллаха, те, которые ругают пророка, их нужно убить. Вы требуете от тагута, который вас не считает за человека, он считает тебя хуже, чем насекомые. Насекомые, тараканы, которые живут в его государстве, они дороже для него, чем ты, о мусульманин. И ты идешь и обращаешь, чтобы он за твоего пророка что сказал. Ты обязан был в основе отблагодарить, заступить за своего посланника Аллаха, который ты утверждаешь день и ночь, что ты его любишь больше, чем Аллах и его посланник. Где это благодарность? Где это заступничество за пророка твоего, который завтра за тебя заступится? Который завтра будет тебя искать в судный день, чтобы взять тебя за руку и завести в рай? Нет. Да наградит Аллах наших братьев за всю умму, лучшей наградой, которую отомстили за пророка Саласана. Но это не значит, что на этом все заканчивается. Нет. На нас остается это месть еще. Мы должны отомстить государству, которое это дозволило сделать. Эти государства, которые дозволили этим кафирам, мушрикам издеваться над нашим пророком, издеваться над именем Аллаха, они должны быть унижены. И пока это не унижение, мы пока их не унизим, до нас, до судного дня, это обязанность остается на наших шеях. Поэтому Аллах, еще раз возвращаемся к чему, смотрит на наши сердца и на наши деяния, сказал Пророк. Не смотрит на нашу внешность. Были сподвижники уродливые. Когда их видел, человек боялся из-за их него, что уродливости. Но они были у Аллаха, субхана тааля, великими. Были великими у Аллаха. Как тот сподвижник, которому Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наш любимый, подошел сзади с пальцами скрыл его глаза и сказал, шутя пророком, кто купит этого раба у меня в мечети? И тот сказал, о посланник Аллаха, ты ничего не получишь за меня, я очень дешевый буду. И пророк сказал свои великие слова за него. Ты, о такой-то, у Аллаха дорог, даже если в этом дунье никто не хочет тебя покупать. Он не был рабом, он был свободным человеком. Пророк просто шутку сказал. Но шутка пророка, смотрите, какая великая была. Ты у Аллаха дорог, сказал. Там, может быть, люди на тебя не смотрят. Может быть, люди, если ты пойдешь, попросишь жениться, тебе жену не дадут. Может быть, люди за твое следствие не будут принимать, потому что ты, может быть, не из знатной семьи, может быть, ты некрасивый, ты не бедный, но ты у Аллаха великий, сказал. За что он был великим? Он был такой же, может быть, мужчик, как многие из сегодняшних мусульман. Но он, Аллах, его возвеличил из-за чего? Именно из-за этой веры. Из-за этого пламя, из-за этого света, нура, который у него в сердце есть. Поэтому вот это сердце именно, оно нас и ведет вперед. Не было у сподвижников танков, не было у сподвижников оружия, которые были у персидской армии или у византийской армии. Не было таких, но они выиграли. Причина была иман, братья мои. У сподвижников не было своей валюты, пока не придет время Абдул-Малика ибн Марвана. Это почти 100 с лишним лет по хиджре. До этого не было даже своей валюты не было у мусульман. Они уже завоевали полмира в это время. Не было у них заводов оружейных, как некоторые говорят, так называемые ученые, не надо эти мечети строить. Зачем эти мечети? Лучше заводы оружейные постройте. Нет, клянусь Аллахом, это ложь. Именно вот эти мечети надо строить. Мечети, с которых будут выходить люди. Я вам, помните, сказал, что Умара слова расскажу вчера. Люди, про которого Умар, радиаллаху анху, по причине этого вопроса один из собрал сподвижников и сказал, пожелайте, расскажите мне свои желания. Просто так собрал сподвижников и сказал, кто расскажет мне свои желания? Кто-то поднял и сказал, о Умар, я бы желал бы, чтобы у меня были кони, полные этой мечети, чтобы на пути Аллаха расходовать их. Другой сказал, о посланник, о Умар, я бы желал бы, чтобы у меня было золото в размер песка, который в наших пустынях, чтобы на пути Аллаха на джихаде расходовал. И каждый начал желать. И Умар качал своей головой, что он недоволен этим. Умар сказал, я желаю, сказал Умар, иметь полную этой мечети, то есть мечеть пророка они сделали, всадников, как Абу-Убейда ибн Джаррах сказал, которые бы сражались бы на пути Аллаха. Умар, что хочешь нам сказать? Дело не в деньгах, дело не в лошадях, дело не в оружии, дело в мужчинах. Дело этой уммы решается мужчинами, не деньгами, не ПВО, не самолеты, не танки. Мужчины, братья мои. Этих мужчин мало, вот это Умар нам хотел сказать. Я вот этого желаю, сказал он. Один мужчина может делать то, что делают тысячи мужчин, даже если у него в руках ничего нет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал про Аба Басира, известный сподвижник, после договора Худайбийского, пришел первый, кого пророк отогнал, и он потом убил двоих, которые его вели, и ушел вниз между Меккой и Мединой, грабил караваны. И Аба Басира сказал пророку Аба Басира, Ни'маль-муса'иру лил-харби лаукана ма'аху ахад, сказал. Ау кама кала алейхи салату ассалам. Наилучший, сказал, человек, который может сжечь войну, говорит. То есть он может завести войну, говорит, если бы с ним был бы хоть один еще человек, говорит просто. Пророк всегда внимание обращал на мужей, на мужчин. Не просто человек, а мужчина, братья мои. Не каждый, кто оставил город, он мужчина. Не каждый, кто одевает штаны, и у него мужской пол, он мужчина. Нет, мужчины — это люди, про которых Аллах сказал. «Ля тульхихим тиджарату, ва ля бай'ун ан зикрилля». Это люди, которых не отвлекает ни бизнес, ни торговля, говорит. От чего, говорит Аллах Субхана ва Тааля? От поминания Аллаха. Поминание Аллаха здесь имеется в виду, если приказ Аллаха придет, если придет запрет Аллаха, от этого, от приказа, от слова Аллаха их ничто не... Они все забудут, если слово Аллаха слышат. Как Умар ибн Хаттаб описывается, «Кана ваккафан инда китабилля». Умар ради Аллаха, когда слышал слово Аллаха, он говорит, приостанавливался от всего, говорит. Он ваккаф, он у книги Аллаха постоянно стоял. Если уже слово Аллаха, в каком бы он положении не был, он все забывал, говорит. Когда пророк, салям, умер, и это беда, это был тяжелый удар с подвижником, как Анас ибн Малик, салаллаху анху, когда пророк, салям, зашел в Медину, он, говорит, осветил всю Медину, говорит. И когда он ушел с Медины, говорит, то есть ушел к Аллаху, говорит, отемнилась вся Медина, говорит. Стала темная, говорит, Медина, говорит. Темная, как будто ночь, говорит. Уже не было этого света, который был в Медине, говорит. И Умар, радиаллаху анху, известно, из-за любви к пророку, он вытащил свой меч и начал кричать, когда просто умер. Кто скажет, что Мухаммад умер, я им голову отрублю. И Абу Бакр пришел, сказал: «Умар, остановись!» И Умар не останавливался. Абу Бакр знал Умара. Он прочитал слова Всевышнего Аллаха: «Иннака майитун, ва иннахум майитун». Воистину, ты будешь убит, о Мухаммад, ты будешь мертвым, о Мухаммад, и они умрут, о Мухаммад. Они тоже умрут, сподвижники. И когда вот эти слова услышал, нет, другой аят, то есть Абу Бакр прочитал. «Валя им Мухаммадун, Мухаммад, посланник Аллаха», сказал Аллах. «Валя им мата ва кутилан калабтум аля акабикум». Если он умрет или будет убитым, вы вернетесь назад, говорит, то есть свой куфр, говорит. «Умай ян калиб аля акибейхи фалай ядур Аллаха шей'а». А кто вернется свой куфр обратно, он ни Аллаху ничем не навредит, говорит. И Умар, когда эти слова услышал, он говорит: «Клянусь Аллахом, как будто я эти аяты никогда не читал», говорит. И когда он эти аяты услышал, сподвижник говорит, что он упал без сознания, говорит Умар радиаллаху анху. Он упал от страха перед Аллахом, за то, что он ослушался Аллаха. Он любил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но эта любовь не переходила границу. Мы любим всех пророка, мы любим праведных людей, мы любим всех, но это должно быть что? У каждой вещи должна быть граница. Мы не должны переходить границу в этой любви. Но Аллах, Субхана ва Тааля, у него нет границ в этой любви. Мы должны быть теми, чьи сердца будут таять в любви Аллаха. Вот тогда мы будем правдивыми. Вот тогда Аллах Субхана нам даст то, что Он нам обещал. Как Хасан аль-Басри говорил про этих ангелов, про которых еще мы проговорим при Бадре. Эти ангелы до судного дня, говорил Хасан аль-Басри. До судного дня для этой уммы, сказал. От нас требуется правдивость Аллаха, Субхана ва Тааля. Дальше Аллах говорит: те, которые, если вспомнят Аллаха, их сердца смягчатся. Если им прочитают аяты, их иман будет увеличиваться. И они на своего Господа только уповают. Дальше Аллах в втором аяте описывает этих верующих. Четвертым качеством. «Аллязина юкимуна ссаля». Те, которые выстаивают молитву. Просто ссаля. Аллах не говорит здесь, молятся молитву. Или просто помолились. Именно выстаивают. То есть постоянно в молитве. Постоянно в молитве. Или если совершают молитву, они совершают так, как от них пророк Саллам потребовал. Так, как пророк Саллам им описал эту молитву. Не так, как курицы, которые клюют свою еду. И не так, как лицемеры, которые не поминают Аллаха, кроме как мало. Они всегда будут в молитве, говорит Аллах, всегда выстаивают молитву, всегда поминают Аллаха, всегда на связи с Аллахом. Самая лучшая связь с Аллахом — это либо Коран, чтением Корана. Поэтому ученые говорят, если ты хочешь, чтобы Аллах с тобой поговорил, то прочитай Коран, говорит. Аллах обращается ко всем нам, личности. И если ты захочешь к Аллаху поговорить, то помолись, говорит, и обратись к Аллаху с дуа, говорит, с мольбой, говорит. То есть всегда быть на связи с Аллахом. Они выстаивают молитву. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. И они, говорят, расходуют из того, что мы им дали, говорит Аллах. Из того, что мы им дали уделом. То есть даже расход, который наше имущество, Аллах говорит, это все, что мы вам дали, говорит Аллах. Это не ваше, говорит. Мы вам дали этот удел, говорит. И они и расходуете же от этого удела. То есть жадность. Не должно быть жадности. Как Аллах говорит, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. И кто, говорит, убережет себя от жадности, от сильной жадности своего нафса, фауляйка хумуль фаизун. Воистину, они и есть что? Фауляйка хумуль муфлихун. Они есть те, которые преуспели, говорит Аллах. Они есть те, которые выиграли в этой дунье. В конце Аллах заново подтверждает то, что вначале сказал. Вначале Аллах сказал, что сказал? Воистину, верующие это те, которые, и сказал нам эти пять вещей рассказал. То, что их сердца смягчаются, когда поминают Аллах. То, что их иман возвеличивает, когда они слово Всевышнего Аллаха слышат. То, что они уповают только на одного Аллаха. То, что они устаивают молитву. И то, что они расходуют на пути Аллаха. Пять вещей сказал. И в конце года уляика. Они говорят, хумуль мукминуна хакка. Они есть действительно что? Верующие, сказал. Они есть действительно верующие. Действительно верующие. Кто они? Кто такие? Это те, которые, у которых есть эти пять качеств. لهم درجات عند ربهم. У них будет большие что? Степени у Аллаха Субханаху ва Тааля. Ва магфиратун. И прощение у Аллаха Субханаху ва Тааля. Ва ризкун карим. И хороший удел. Алхамдулиллахи раббиль аламин.